А вечером того же дня эсерка, молодая еврейская девушка Дора Каплан, стреляла в Ленина. Одна пуля попала в легкое, над сердцем. Другая попала в шею, близко к главной артерии. И я узнал об этом через полчаса после покушения. Хикс и я сидели поздно, тихим шепотом обсуждая события и раздумывая, как они отзовутся на нашем собственном незавидном положении. Мы легли в час ночи. Я спал крепко. В половине четвертого я проснулся от грубого голоса, который приказывал мне встать. Когда я открыл глаза, я увидел направленное на меня дуло револьвера. Человек 10 вооруженных людей находились в моей спальне. Главный из них был мне знаком. Это был Мальков, бывший комендант Смольного. И я спросил его, что все это безобразие значит. «Без вопросов», — сказал он грубо. «Одевайтесь немедленно. Вы отправляетесь на Лубянку, дом 11». Такая же группа людей была у Хикса, и пока мы оба одевались, большинство вторгшихся к нам начали взламывать столы и разбрасывать вещи, ища компрометирующие документы. Как только мы были готовы, Хикс и я были втолкнуты в автомобиль с вооруженными чекистами с обеих сторон и увезены в ВЧК. Локкарт и Хикс ждали в пустом помещении на Лубянке до 9 часов утра. Муру увели. В 9 часов пришел Петерс. Локкарт поздоровался с ним, как со старым знакомым. Втроем с Робинсом они провели очень интересный день 4,5 месяца тому назад, когда Петерс повез их полюбоваться, как прошлой ночью были ликвидированы анархисты. Остатки особняков еще дымились, и кровь была не смыта с тротуаров. Операция, проделанная Троцким, показалась тогда Локкарту и блестящей, и жуткой в своей жестокости. Главные квартиры и гнезда бесчинствующих оголтелых разбойников держали тогда в страхе всю Москву и были ликвидированы ввиду скорого приезда германского посла. Чистка столицы в честь именитого гостя. Теперь он и Петерс были в новых ролях – арестованного и тюремщика. Петерс пришел объявить ему, что и он, и Хикс свободны. Позже выяснилось, что это было сделано после телефонного разговора с Чичерином. Они вернулись домой. Муры не было. Прислуга была взята и тоже еще не вернулась. Хотя это было воскресенье, Локкарт пошел в голландское посольство, чтобы передать дела английского представительства главе голландской легации. Он полагал, что его, Хикса и французов вышлют, и боялся думать о том, что будет с Мурой и как он расстанется с ней. От голландского представителя он услышал о том, что случилось в Петрограде накануне вечером, о гибели Кроме и об арестах остальных служащих посольства. В подавленном состоянии Локкарт пошел к Ордвеллу, заменявшему теперь Робинсом, уехавшего через Японию в США, в должности главы Американского Красного Креста. Ордвелл обещал ему свидеться с Чичерином и всячески помочь ему. И хотя это обещание ничего конкретного не сулило, Локкарт, поговорив с ним, почувствовал себя спокойнее. Газеты были полны отчетов о здоровье Ленина. Обе пули были извлечены. Красный террор приветствовался как единственное верное средство против врагов октября. Он должен был вот-вот начаться с неимоверным размахом. Пока это были лишь первые опыты. Локкарт вернулся домой. Улицы были пусты, на углах стояли вооруженные красноармейцы. Квартира была пуста. Ночь он провел без сна и утром решил отправиться в наркоминдел и повидать Карахана. Он был принят тотчас же. Он прямо спросил, есть ли что-нибудь в ЧК против Муры. Карахан обещал справиться и помочь. Этот день был днем рождения Локкарта. Они обедали вдвоем с Хиксом. Во вторник, 3 сентября, газеты были полны заговором Локкарта, где он был обвинен во взрывах мостов, намерении убить Ленина и других преступлениях. Убийство Кроми тоже было описано во всех подробностях. Говорилось, между прочим, что он стрелял первый. Англо-французские бандиты и их глава Рейли, исчезнувшие, за которым началась охота, были объявлены врагами народа, которым должна была быть уготовлена казнь. Известия писали: «Заговор союзных империалистов против Советской России. Сегодня, 2 сентября, ликвидирован заговор, руководимый англо-французскими дипломатами во главе с начальником британской миссии Локкартом, французским генеральным консулом Лаверном и другими, направленный на организацию захвата при помощи подкупа частей советских войск, Совета народных комиссаров и провозглашения военной диктатуры в Москве. Вся организация, построенная по строго заговорщицкому типу, с подложными документами и подкупами, раскрыта. Между прочим, найдено указание, что в случае удавшегося переворота должна была быть опубликована поддельная тайная переписка русского правительства с правительством Германии и сфабрикованы поддельные договоры в целях создания подходящей атмосферы для возобновления войны с Германией. Заговорщики действовали, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, неприкосновенность, и на основании удостоверений, выдававшихся за личной подписью начальника британской миссии в Москве господина Локкарта, многочисленные экземпляры которых имеются ныне в руках ВЧК. Установлено, что через руки одного из агентов Локкарта, лейтенанта английской службы Рейли, за последние полторы недели прошло 1 200 000 рублей на подкуп. Заговор обнаружен благодаря стойкости тех командиров частей, к которым заговорщики обратились с предложением подкупа. На конспиративной квартире заговорщиков был арестован один англичанин, который после того, как был доставлен в ВЧК, назвал себя английским дипломатическим представителем Локкартом. После установления личности арестованного Локкарта он был немедленно освобожден. Следствие энергично продолжается. С утра Локкарт возобновил свое хождение по Москве. В это утро он узнал, что в Петрограде было арестовано около 40 англичан. Сначала он пошел в американское консульство, где люди очень серьезно отнеслись к происходившему. Там допускали возможность, что Рейли был провокатором на службе у ВЧК. Локкарт знал, что это было не так. Идти к себе домой у него не было желания. Он опять зашел к Карахану. Ему показалось, что на этот раз зам нарко Мендела был менее внимателен. И тогда он принял решение идти на Лубянку, там добиться свидания с Петерсом и узнать у него о судьбе Муры. Когда он вошел и попросил провести его к Петерсу,